Глава 6. Заботливая матушка. Уже не говоря про время отдаленное, Москва все прошлое столетие и первую четверть нынешнего только и хороша была снаружи, со знаменитых Воробьевых гор. Внутри же она, с ее улицами и переулками, с площадями и тупиками, с рекой и речками, представляла довольно грустное и безотрадное явление. Мостовые устроены были только по большим улицам, и то большей частью бревенчатые. Впоследствии на них была сделана земляная насыпь, на которой уже и начали устраивать мостовые нынешние. Тогдашние мостовые были выпуклы посередине, а на краях их, близ домов или длинных тянувшихся заборов, находился сток воды. Пешеходы поэтому старались ходить посередине мостовой, где было суше, откуда их часто сгоняли проезжие. Ездившие, впрочем, кроме священников с требами, медиков и акушерок, весьма тихо. Многие улицы пролегали тогда косвенно, упираясь в какой-нибудь тупой переулок или здание, или выходили на пустыри, которых было весьма много, и где совершенно свободно гуляли те животные, которые в апельсинах ничего не смыслят. Пустыри находились даже близ Кремля. По берегам существовавшей тогда еще во всей своей неприкосновенности речки Неглинки. Нынешняя Моисеевская площадь подле охотного ряда, да и самый охотный ряд, представляли тоже большие пустыри. Около Покровского собора или Василия Блаженного, что на рву, действительно долго существовал большой ров, в котором росли деревья и прятались одичавшие собаки. На месте нынешних бульваров, их начали устраивать после 1812 года, а первый был Тверской, были непролазная грязь и топь, и находились складочные места для всякой нечистоты. Земляной город, напротив, отличался некоторой чистотой. Там находились дачи бояр с прудами, с островками на них, с ветряными мельницами и лесами, куда праздные люди хаживали за грибами и за ягодами. Об освещении московских улиц по ночам тогда и не думали. Всякий, кто имел возможность, ходил с фонарем, а даровое освещение было только у некоторых барских палат, где обыкновенно у ворот ставились подходящие фонари. Темноту улиц усугубляло еще и то, что крикуны, род нынешних дворников-сторожей, состоявшие из обывателей же, прохаживаясь в 10 часов вечера около обывательских домов, усердно колотили по ставням их палками и протяжно кричали: «Десятый час! Огни гасить!» Невелика была Москва в то время и населением. В середине прошлого столетия в Москве насчитывалось всего 60 тысяч человек. В 1782 году, перед открытием Московской губернии, по рапорту императрицы графа Чернышова, число это удвоилось. Затем, через 50 лет, в Москве уже было жителей 250 тысяч, и с тех пор число ее жителей увеличивается с каждым годом, дойдя теперь уже почти до 800 тысяч человек. В начале сентября 1762 года все тогдашнее население Москвы было в необыкновенном волнении. В Москву со всем своим двором, с небывалой дотоле торжественностью приехала новая императрица. Столица готовилась к коронации, все оживилось, заговорило, приняло праздничный вид. На Красной площади устраивали столы для народа. В самом Кремле, который был тогда еще просторен, воздвигали вышки, крыльца, помосты и затейливые транспаранты. Сама императрица, однако, показывалась народу редко. Но зато, если куда выезжала, то с чисто царской роскошью. Впереди, перед каретой ее, Ехал обыкновенно взвод лейб-гусаров в блестящих мундирах. Сзади сопровождал ее подобный же отряд гвардии. Если выезд ее случался поздно вечером, то путь ее освещался факелами. Появление ее на какой бы то ни было улице всегда производило восторженное волнение в народе. Всех поражала эта небывалая пышность, это небывалое явление. 22 сентября коронация благополучно и блистательно свершилась, и по завершении ее тотчас же начался ряд торжеств и празднеств. Осень тогда стояла прекрасная. Тут уж императрица начала показываться среди народа ежедневно и любовалась его забавами в сопровождении всего состава придворных. В это время она во всякое время ездила в раззолоченной карете, запряженной 8 красивыми и статными неаполитанскими лошадьми с цветными кокардами на головах. Одета она была в ало-бархатное русское платье, унизанное крупным жемчугом со звездами на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. Почему тогдашние витии и называли ее богиней под венцом? По бокам кареты императрицы ехали обыкновенно генерал-поручики, а конвоировали герольды с жезлами в руках, бросая народу серебряные монеты. В это же время государыня совершала и далекие поездки. В Покровское, Семеновское, Преображенское. Настоящие тогда села, где для государыни тамошние девушки в праздничных сарафанах с открытыми головами, в цветных косынках, а молодицы в шелковых шубках, в киках с дробницами, с веселыми песнями водили хороводы. Затем государыня любила посещать Сокольничье поле. Там увеселяли ее настоящие цыгане. Пели, плясали, показывали ручных медведей. В заключении коронационных пиров и торжеств дан был против Кремля в Замоскворечье блистательный по тогдашнему времени фейерверк, в котором первое место занимала аллегория, изображавшая Россию с ее победами и с ее славой. Для народа это было совсем невиданное зрелище. Государыня прожила в Москве всю зиму, и во все это время ряд придворных пиршеств почти не прекращался. Но, замечательно, не прекращалась при этом и ее настойчивая деятельность по делам государства. Деятельность эта была чрезмерна, почти непосильна. Указы шли за указами, распоряжения за распоряжениями, и все это дышало силой, энергией, предусмотрительностью, и от всего этого веяло чем-то совершенно новым. Понял это даже и простой народ, мало тогда чем интересовавшийся, и дал новой государыне прозвище «Заботливой матушки». Прозвище это очень польстило государыне, когда она услышала о нем. «Спасибо им, добрым людям, что поняли меня, бедную вдову», — сказала она на это.